Yeah. Пока играет этот бит, я буду писать эти рифмы. Пока играет этот бит, я буду писать эти рифмы. Пока играет бит, я буду писать эти рифмы. Я буду писать эти рифмы в прямом эфире. Микс Мастер Фрик в прямом эфире валит эти рифмы. Я всем втыкать, я анонимного эфира не будет здесь. Микс Мастер Фрик рулит. Мое шоу всегда хорошо начинается, всегда хорошо кончается. Это позитивные вибрации для всей уличной нации. Пацаны, девчонки, давайте свои ручонки запускайте в небо. Будем говорить о том, что будет с нами сегодня и всегда. Это хип-хоп, моя ерунда. Да, она раскачивает вас. Раз-два, не надо наворачивать. Йоу, давай просто раскачивать круги. Микс Мастер Фрик от тоски. Избавить тебя своими рифмами. Я могу редиктовать их в эфире 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 часов подряд. Микс Мастер Фрик для всех ребят. Я рассказываю вам историю. У меня много и don't worry, be happy. Mix Master Freak, yo. Ha, в этом веке и в следующем столетии я буду говорить вам о том, что мы несем в этом движении хип-хопе. Это наша свобода, наша территория, наша свобода, наша любовь, одна и единственная сила, которая сохранила нашу историю и нашу культуру из 70-х. И уже в 2017 году мы продолжаем рифмовать в каменных джунглях. Я живу в подвалах и теплотрассах рос. Я прямиком из Донбасса. Вам послание моим пацанам и девчонкам, бибоям, всем брейкерам, хип-хоп, ручонки поднимайте вверх. Если хотите успех иметь в своих делах, то думайте о том, что в ваших головах должна сидеть только абсолютно чистая истина, чистая свобода. Как этого добиться? Подальше избегайте уродов. Вам не нужна плохая погода в доме. Вы ее должны сами создавать своими словами, своими делами. Просто контролируйте свой ум, следите за словами, следите за языком, иначе ваш дом может перевернуться вверх дном. Как это случалось у меня несколько сотен раз подряд. Поверьте, ваш страшный взгляд меня не напугает, потому что я видел, как летают пули и бомбы падали на мою голову. Но я прошел эту школу жизни. Война обошла стороной не совсем по тому, что продолжаются проблемы. Живем на линии фронта за горизонтом. Я ищу свою свободу. Мое солнце светит мне всегда. Моя звезда сияет, но не падает. Раз-два, это Микс Мастер Фрик. Моя голова пустая сейчас, потому что я пытаюсь рассказать вам рассказ прямиком из центра вселенной. У тебя два глаза, но будь необыкновенным. Одним движением своего видения рассей свои сомнения. Йо, я не хочу повторять чужие ошибки. У самого весь лоб давно в шишках. Я не хочу повторять чужие мысли. У меня у самого тетради все исписаны. Раз-два, раз-два. Продолжается моя правда. Это не бравада, это просто хип-хоп, атлетика. Микс Мастер Фрик, я пишу арифметику. Раз, два, три, четыре. В прямом эфире я могу рифмовать столько, сколько ты сможешь взять. Если не сможешь даже унести, тебе понадобится с собой привести бригаду грузчиков. Раз, два, зови своего поручика. Раз, два, здесь хип-хоп школа уличная. Мне не нужно продавать свои альбомы. У меня они хранятся дома на полках. Да, и мне все равно, что вы там на иголках. Мне все равно, кто там йога, а кто там чемпион батлов. Мне наплевать, если честно, ребята. Я просто рифмую, я просто танцую под биты и рифмы. Микс Мастер Фрик в эфире. Вот такая вот истина простая. Раз, два, три, четыре, пять. А, иногда я забываю, что нужно повторять вам некоторые куплеты. И поэтому вы не услышите ответов на все свои вопросы. Их просто нет, потому что вы сейчас не в серьезном состоянии. Вы просто в моем мировосприятии. Раз-два, увидимся, ребята, всем мир. Микс Мастер Фрик и Зур Нейшин. Вы хотите слышать настоящий хип-хоп? Тогда сюда скорее заходите в мой дом. Это Микс Мастер Фрика, новый альбом. Я рифмую под биты знаменитых битмейкеров. Вы должны слушать внимательно. Это хип-хоп история познавательная, актуальная, чтиво от микс маста фрика. Речитатив доводит вас до истерики, в шоке всякие там педики. Рифмующие слепо микс маста фрик делает это все культурно. Вы нелепости, хватит рассказывать в эфире 3-4. Микс маста фрик наедине с тобой сейчас, сынок. Давай уже выучи этот урок. Микс Мастер Фрик запутал такой клубок, что ты не расскажешь его своим даже внукам, не размотаешь его никогда. Микс Мастер Фрик, у меня много рифм, а ты когда успеешь написать и записать эти все строки, которые я из уголков своего мозга далеко уже их забрел, как путеводная звезда, летаю как орел, и тебе никогда не найти тот орел, который кружит в моей голове, потому что я на самом дне рифмующий убийца, летающая птица. Микс Маста Фрик как спица колет твою задницу. Микс Маста Фрик не даст тебе просто расслабиться, если у тебя появился ко мне вопрос, тогда почему ты его до сих пор мне не принес? Я жду, давай сюда, подходи ближе. Мы хип-хопом дышим, мы им живем с первого дня и до последнего. Микс Маста Фрик обычно одеваемся как негры, но мы не нигеры, мы просто чуваки, которые рифмуют. Ха! Это все называется хип-хоп культура. Да, да, нет расизма, нет всякого прочего говна, которое на улицах популяризуют тупые MC. У вас нет знания, спроси, кто такой Кул Хоук? Спроси, кто такой Африка Бамбата? Спроси, кто такой Diamond D? Скорее спроси, спроси, спроси, спроси, кто такой Crazy Legs? Спроси, кто такой Frosty Freeze? Спроси, кто такой Frosty Freeze? Спроси, кто такой Trace Two? Спроси, спроси, спроси у своих старших чуваков, которые писали рэп до тебя, сынок. Они до сих пор еще живут в тех каменных джунглях и дышат той атмосферой, которую нам передали пионеры хип-хопа. Но ты об этом уже не знаешь, потому что ты, малыш, решаешь совсем другие задачи. Хип-хоп не переиначить, так его не переиграть, как ты хочешь, потому что даже ночью я приду и научу тебя, сынок, что такое хип-хоп. Я преподам тебе урок. Раз, два, три, сюда смотри. Первое — это диджеи, которые играли в 70-х. Тогда не было вас, ребята, рэперов, не было брейкеров, не было вообще ничего. Был только бит, была только вертушка, которую крутил диджей. Йоу, намотай себе на ушко эту вот историю. Это не лапша, сынок, а настоящая хип-хоп. И никакой иронии здесь не будет, здесь бутафории не будет. Забудешь мою историю, тогда забудешь и хип-хоп вообще. Тебе сюда не надо лезть вообще. И что это за щит? Спроси, я тебе расскажу. Смотри, второе правило MC. Будь всегда сознательным, а не меси грязь, не ляпай и не презентуй всякое фуфло. Всякое дерьмо не будет твоим крутым флоу. Запомни мои правила, сынок, выучи наконец-то третий урок. Битбокс — это тоже часть рэпа. Почему? Потому что это вокальная перкуссия. Пум-пам, пум-пам-пам-пам, пум-пам-пам, пум-пам-пам-пам-пам. Поверь моим словам, сынок, я давно варюсь в этой всей истории. Моя хип-хоп история — это хорошо для тебя. Ха-ха-ха-ха. Учись. Сразу после скретча снимаю шкуру овечью с лживых MC. Обнажаю их клыки. Волки стоят в сторонке, они точат зубы, но поломают их об клубы, об углы уличные, пацаны. Хватит вам уже тут стучаться в закрытые двери. Заходите сюда, у меня есть что вам рассказать и поведать. Микс Маста Фрик, гуляю там, где деды хип-хопа вложили свои строки на основы. Бит, это бит, это бит, бит, это бит, это бит, бит, это бит, это бит. Каждый, кто любит бит, Со мной говорит каждый, кто любит этот бит. Со мной говорит каждый, кто любит этот бит. Со мной говорит, почему? Потому что он качает. Микс Мастер Фрик строки превращает в магию. Микс Мастер Фрик, не ложу их на бумаге. Говорю прямо сейчас, в прямом эфире 3-4. Мои рифмованные пульсивы, они контролируют твои мозги. Потому что я избавлю вас от тоски. И буду говорить, буду говорить, не буду молчать. Микс Мастер Фрик, я буду кричать. Ха-ха-ха, у меня есть что сказать. Это значит, у меня есть что вам рассказать. Crazy Underground Rap, my rap is Crazy Underground. Ха-ха, мой рэп всегда уличный. Хип-хоп во мне круглосуточно. Yeah. Мой рэп всегда уличный. Хип-хоп во мне круглосуточно. Тот самый случай, когда зацепил бит и проник в твой разум. У нас два класса, но смотреть нужно в одном направлении. Хип-хоп — это движение, а не просто пурга из твоего рта. Когда в голове бардак, в душе полный мрак. Вопросов куча, чё да как? Вроде бы пустяк, забей, да иди дальше. Но не могу хранить в душе фальш. Начинается кашель, сердце как будто порезали на фарш. Зло продолжает шагать по вселенной победным маршем. Что дальше, ты знаешь? Я не знаю. Просто иду за горизонт, где кончается город. Ну вот, и тут встречается подлость. Как ее переступить, чтобы остыть и не сыграть, и не сгореть со стыда, да. Далай-лама учит нас покорности. Да, Далай-лама нас покорности там учит. Но для искусства войны не подходит его ключ. Скандалы наводят грозовые тучи. И тут называется этот бунт. Или пуч, или как хочешь там. Выпьешь пунша, это не поможет. Хоть ты пуншей будешь, хоть кем. Мне все равно, Микс Мастер Фрик, у меня нет проблем с этими битами, с этими словами. Потому что я живу не по программе. Мой хип-хоп свободный, мой хип-хоп как орган, где-то родный рождает миллионы сперматозоидов, которые в твоей голове раздражаются. Микс Мастер Фрик, я неподражаемый. Ха-ха-ха. Мой язык, что хочу, то и говорю. Микс Мастер Фрик в эфире, творю такие вещи, чтобы мы не слились. Ха, многие MC давно уже слились. MC приходят, MC уходят, но хип-хоп остается во мне навсегда. MC приходят, MC уходят, но хип-хоп остается во мне навсегда. Хип-хоп во мне остался навсегда. Еще тогда, когда вас не было, наверное, на этом свете, дети. Уважение отцам, которые были до меня. Я, ребята, из 97-го года от роду в хип-хопе. Всем, кто был до меня, респект и уважуха моим учителям, моим пионерам хип-хопа, которые продвинули это все, респект. Всем остальным, кто не уважает отцов и дедов хип-хопа, я говорю, расслабьтесь, вы в полной жопе. Ваши коммерческие проекты — это все нелепые аспекты. Они не стоят и ломаного гроша. Вот так вот, хоть ты Раша, хоть ты Украина, хоть ты Белорус, хоть ты там какой-то гусь, непонятно откуда, мне все равно. Мы все живем в каменных джунглях, и этого уличного сброда уже полно, оно превратилось в моду. Но хип-хоп — это, да, совсем другая погода. Мой рэп — сейсмическое оружие, твою голову кружит, расслабь. Вся дружа, я буду бунтовать с квартала Южного, и до сегодняшнего дня буду рассказывать вам, и это не фигня. Ха-ха. Что, поехали, продолжим наши уроки фристайла. Микс Мастер Фрик. Иногда нужно сделать бит погромче, чтобы прочувствовать его атмосферу. Это не из какого альбома, это не из какого шоу, это просто так, уроки, рифмы, яу. Чтобы научиться рэп читать, тебе нужно не просто слова в тетрадку писать, тебе нужно их повторять неустанно, с утра до ночи. Разбери маньяка, почерк, фрик, лирический преступник. Я нарушаю все законы лирики и нормы твоей психики. Я раскладываю по полочкам эти рифмы. 1, 2, 3, 4, в эфире Фрик Сандини. Микс Мастер Фрик, гений рэпа. Почему? Да потому что я не рифмую слепо. Я говорю то, что думаю, думаю, что говорю. Микс мастер фрик, творю такую ерунду, что не наденешь никуда. Твоя голова пустая, башка, хватит уже набивать просто кишку. Смотри сюда, я смеюсь, ржу давно с этих тупых МС, которые несут всякую лабуду. Спроси меня, кто такой Фрусти Фриз. Я тебе давно покажу эту хип-хоп культуру изнутри. Спроси меня, кто такой Crazy Lex. Я расскажу тебе, кто такое, что такое брейкданс. Я тебе расскажу, что такое граффити. Я тебе расскажу, что такое диджейнг. Микс Мастер Фрик знает, все это движение изнутри. Микс Мастер Фрик, там где ты видел лишь начало. Скажи, что он тут наворачивает, да? Йоу, никакой концепции, просто рифмую, добавляю специи, Микс Мастер Фрик, а? Здесь нужна была остановка, почему? Да потому что такая сноровка есть только у настоящих МС, которые делают рифмованные письма. Они записывают в прямом эфире, и это Микс Мастер Фрик в твоей квартире. Атмосферно все делаю верно, все делаю нервно. Верные отключения электричества давно уже в твоей голове. Обычаи сложились, а я рифмую не так, как все эти в джинсах широких чуваки или в узких с подкотанными штанишками. Микс Мастер Фрик, я читаю много книжек, чтобы набить свою голову этими строками. Запомни, чтобы научиться рэп читать его, не просто в тетрадку надо писать его, надо постоянно повторять его, нужно изучать изнутри, это целое искусство. Смотри, это наука, и это просто хип-хоп. Это просто хип-хоп, это просто хип-хоп, который нужно изучать как науку. Микс Мастер Фрик, я ученый в хип-хопе, я ученый в хип-хопе, Ха-ха-ха-ха, раз, два, И днем и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом. Все ходит по цепи кругом и читает умную книжку. А что там за додвижкой? А там за додвижкой бежит водичка. Микс Мастер Фрик опричник, мои ключи спрятаны там, где ты их не найдешь никогда. Твоя голова никогда не пройдет туда, где моя. Она летала, она гуляла, и ты никогда не поверишь в эти дела. Что за фристайл? Это просто бред или настоящий хип-хоп-ураган? Что за фристайл? Это бред или настоящий хип-хоп-ураган? Пацан, тебе решать, а мне наплевать, я просто буду рифмовать, потому что я хочу узнать эту хип-хоп-школу от начала и до конца. Я хочу изучить азбуку, я хочу быть специалистом рэпа. Я хочу изучать эту науку хип-хопа до конца. Я хочу быть специалистом рэпа и не только. В брейкинге ты можешь отыскать новые движения, фишки. Микс Мастер Фрик, заставляю вас читать книжки, а не просто барыжить травой на углу. Микс Мастер Фрик, хип-хоп — это настоящая хип-хоп-история. Раз, два, три, четыре. У меня кончились слова? Нифига, ты не угадал, пацан. Угадай лучше мелодию, кто это вас заводит, а? Что это за бит? Микс Мастер Фрик с вами говорит, а ты узнаешь, что это за бит. Пойди, угадай, пойди покопайся в этих хранилищах музыки, как делают настоящие диджеи. Микс Мастер Фрик, повежливей давай со мной, тут чувачок. Я не просто тут какой-то чердачок тебе вскрываю, я значок тебе цепляю правильной науки. Хип-хоп — это не кроме шуток, Смотри сюда, качайся дальше под биты. А лирика — это вам не просто писать какие-то слова, нужно продумывать тщательно, Микс Мастер Фрик в эфире, Это просто сумасшествие. Когда я слышу этот бит, я становлюсь просто бешеным. Это просто сумасшествие. Когда я слышу этот бит, я становлюсь просто бешеным. Я становлюсь просто бешеным, но не перестаю слова свои взвешивать. Микс Мастер Фрик, лирическое чудо. Мои мысли благословил сам Будда. Не хочу больше говорить ерунду, хочу вас учить чему-нибудь умному. Кто бы меня научил? Микс Мастер Фрик дверь открыл, приоткрыл, совсем чуть-чуть приотворил занавес. Хип-хоп — это не театр и не какая-то школа. Хип-хоп — это настоящее. Ходи пешком или катайся на Мерсе, мне все равно. Но я лирику всю взвесил уже давно. Это лирические аспекты, эксперименты в прямом эфире. Микс Мастер Фрик рифмует 3-4. Я продолжаю толкать эти рифмы волнами. 12 баллов по шкале Рихтера, психотропное. Лирическое чудо, мои мысли благословил сам Будда. Я не Иуда, я в хип-хопе настоящий Иисус. Я уйду, но вернусь еще не раз, как Будда. когда понадоблюсь для вас. Я ужалил тебя, бз, мозг включается в работу. Извилины задергались, аж зашкаливает барометр. Мой сленг не переводится из города в город, как Джейзи Йоуэнс. Бегу по строкам год за годом, веду себя раскованно с микрофоном. Старая школа, 73-го года, моя основа, ядро. Мое дерьмо, брата, дерьмо. Корни не вырубить топором и не выдернуть трактором. Держим марку, как Эль Продакто. Наш южный квартал до мозга костей был прокурен травкой. Я помню это в 97-й год, когда я только пришел в хип-хоп. И все было хорошо, мы кидали мяч в кольцо. В каждом дворе было баскетбольное кольцо. Мы играли в стритбол, я делал этот дриблинг как надо. У Айверсона так не получалось, ха-ха, 100% я бы его сделал. Микс Мастер Фрик, ха-ха, вот такой вот стёб я. Этот хип-хоп только для меня. Этот хип-хоп только для моих фенов. Этот хип-хоп только для моей семьи, которая меня понимает, которая меня знает. Всем остальным я говорю, отдыхайте, ребята. Это мой хип-хоп, и я хочу делать то, что я хочу. Я хочу делать то, что я люблю. Это хип-хоп наука, и я буду взвешивать всю лирику дальше. Я буду чуть-чуть вежливее, чем был до этого момента. Потому что иногда эксперименты не заканчиваются хорошо. Но это мое шоу, Микс Мастер Фрик пришел пешком давно уже сюда. Это мои слова, по-моему, не очень получается, кто-то скажет, но я тебе давай говорю. На 9-й этаж ада, пройдись и посмотри то, что я видел. Ха, это давно уже другая история. Микс Мастер Фрик с 85-го гуляю я, ребята, по облакам. И не знаю, что там, но знаю, что здесь на земле. И здесь я вижу, ха, вижу то, что происходит. Меня это совсем с ума сводит. В душе полный мрак, а в голове кавардак. Вопросов куча, чё да как, и вроде бы пустяк. Забей да иди дальше, но не могу хранить в душе фарш. Сердце как будто порезали на фарш. Зло продолжает шагать по вселенной победным маршем. Что дальше? Я иду за горизонт, где кончается город. Где кончается город? Я иду за горизонт, где кончается город. Нужно писать эти рифмы не просто, а нужно думать, обдумывать серьезно то, что ты говоришь. Иначе ты рискуешь потерять весь этот движ. Когда потеряешь свою базу фанов, тогда ты уже будешь просто профаном. Когда потеряешь своего слушателя, это самое главное. Если потеряешь слушателя, ты упал и пропал, yeah.